От наших окопов и почти до самого Троицкого лежало поле. Оно просматривалось и, кроме того, было минировано-переминировано. До нас тут стояли три подразделения. И куда они дели карты минирования, черт их знает. Последние, кого мы меняли, ситуацию изложили устно. «Туды!» — широкий взмах руки. «Находы!» Разведка домового протоптала свои муравьиные тропки. Они подползали метров на 150 к нашему несчастному неприятелю. Первый раз, через пару недель после нашего захода сюда, влепили с гранатомета в бойницу блиндажа, как в копеечку. За двухсотили четверых и уползли, как их и не было. Но тут тропку нам пропалили и заминировали. Другие тропки заканчивались и того дальше. В любом случае, даже если подползти на 200 метров, остальные не перелетишь. Сигналок наверняка понаставлено на целое новогоднее представление. У Томича сразу возникли решительные планы — выкупить языка у корпусных соседей. Неподалеку от наших позиций имелся контрабандистский лаз. По нему перегоняли сигареты. Злословили, что соседский комбат, имея долю, закрывал на это глаза. Но время от времени глаза вдруг открывал, контрабандистов обстреливал, а то и отстреливал. И таким радикальным образом цену прохода контрабанды повышал. С территории, временно оккупированных нашим несчастным неприятелем, груз сопровождали украинские военнослужащие. Малосильные солдатики, посланные охранять стратегическую фуру и за работу получавшие в лучшем случае блок сигарет, а то и меньше. Барыш с одного грузовика был отменный. Мне называли цифру. Я испугался и забыл ее навсегда. Если сегодня одного солдатика унесет нечистое, на неделю-другую канал закроется. Солдатика спишут, как беглеца или без вести пропавшего, и начнут по новой. Но для такого варианта надо было провести срочные переговоры с тем комбатом, что соседствовал с нами. А груз, может, уже проехал это раз... А два, с чего бы комбату рисковать постоянным доходом ради нашего языка? Мы ему столько все равно не заплатим. И, наконец, три, с какого-то времени у нас испортились с ним отношения. Его бойцы приезжали на понтеху покуролесить, а там дежурила наша ГБР, группа быстрого реагирования, с тем самым бесстрашным и чудовищным чехом. По идее, ГБР должна была вылавливать наших бойцов, ушедших в самоволку. Но наши быстро сообразили, чем это заканчивается, и мирно приключения не ища торчали на позициях. Зато соседи заехали раз, заехали два, попали на нашего чеха и были за бытовое уличное хулиганство обезоружены и биты. Участковый на понтехе души в нас не чаял. На чех смотрел, как на сказочное существо, и то, что этот бородатый тип едва говорил по-русски, лишь добавляло колорита. На словах соседский комбат нас поблагодарил. Молодцы, мол, так и надо с моими демонами. А на деле затаился. Все-таки его бойцов замесили. Это унижение. Да и в другой раз, если ему самому надо ночью на понтеху заехать, по сторонам теперь озираться. Он был донецкий, местный. А Томич и я прибыли черт знает откуда, но ведем себя как хозяева. Короче, этот вариант при внимательном разборе никуда не годился. Томич говорит, из тюрьмы можно выкрасть. За летчиков, которым ничего, кроме пожизненного, не светит. Я говорю, и что? Он же расскажет, кто такой, на первом же допросе. Томич, а он не доедет при попытке к бегству. Я никак не мог понять, валяет он дурака или нет. Но, признаюсь, меня все это смешило. Ага, и мне глава скажет, язык хороший, но мертвый. Томич задумался. Араб все это время молчал, время от времени поднимая свои внимательные совиные глаза и переводя их с меня на Томича и обратно. Начали думать про соседей с другой стороны. Можно было попробовать зайти с их позиций. Они стояли в некоторых местах едва не лоб в лоб с неприятелем. Домовому там разрешали поработать, присмотреться, даже пострелять, не жадничали. Мы позвали... Араб выглянул, язычно крикнул домового. Я ему в трех словах все изложил, он присвистнул. Вероятность удачи была невысока. Погибать, между тем, пришлось бы конкретно ему. Но домовой не огорчился. Он был готов и к таким приключениям. В плюс нам работало то, что мы забомбили для соседей неприятельский укрепрайон. Они пока были за это благодарны. Завтра уже благодарность станет пожиже. А послезавтра совсем забудется. В довершение у нашего несчастного неприятеля после взрыва могли глаза полопаться. Глазами называли тут наблюдателей. Битых с укрепа оттащили, а других могли в полном составе не завести, опасаясь, что мы на прежнее место уроним новую ракету. Я изложил все это домовому, ему расклад показался резонным. Связались с соседями, напросились в гости, а не давайте, ждем. Выехали. А чего тут было ехать, даже кружным путем? Через 20 минут уже сидели с их начштаба, длинным, костлявым, улыбчивым мужиком. Тяжелораненый их комбат лечился. Тот выслушал, покачал головой. Попробовать можно. Шанс, да, только один, если по большей части все отошли или, как вы говорите, испеклись. Может, забыли кого бессознательного в неразберихе. Но у нас там секретки стоят, вы же даже в нашу сторону не проползете тихо. Я молчал, араб молчал, комбат молчал, домовой вообще не дышал. — Глава, говоришь, — приказал, — спросил Длинный у меня. — Так точно. Я совместном исполнении, если что, доложу лично, — насыпал я с горчкой. Тот горько соединил брови, мол, не за ордена воюем. Хотя что-то мне подсказывает, хотел услышать именно это. — Сейчас, — сказал он, — дам вам провожатого. Он выглянул на улицу и попросил: — Деда, позови. Покурил с нами, расписывая, чего и где спрятано у нашего неприятеля. В свой черед я рассказал про скорую и нынешнюю суету в Троицком и про то, что происходит с попавшими под вундервафлю. Длинный слушал внимательно, пару раз криво ухмыльнулся. Я надеялся на более живую реакцию. Явился и правда натуральный дед. Древний, с белой бородой, в форме без знаков отличия. «Вызывал, командир?» Длинный молча вышел к деду на улицу. Минут 5 их не было. У меня возникло противное чувство, словно кто-то живой поселился внутри и лозит там, возится, ноет, и, сука, не выгонишь его. Не то чтобы я вертел в голове: «Ох, может, и не надо нам никакого языка. Зачем же ты ради нелепой бравады втягиваешь в свою затею живых людей? Они ведь могут погибнуть, и сам ты, дурак, сейчас пойдешь с ними. А ведь можно было бы забить на все это». Нет, я ничего такого не думал. Я просто это знал. Равно как и другое понимал. Батя просто так ничего просить не станет. И язык наверняка нужен. И пока у меня елозит, возится, ноет внутри взятого в плен нашего бойца, пинают в грудь. И бьют в лицо, и его надо менять. Надо спасать, и нечего тут кривляться. Но даже то, что я допускал внутри себя разноголосицу, послужило одной из причин, по которой, собирая батальон, я осмысленно увел себя на второе место и предложил командовать Томичу, внешне вроде бы нисколько не похожему на комбата из песен про комбата, зато уверенно тащившему свою комбатскую ношу и на лишние рефлексии, мне так казалось, хотя кто знает, не разменивавшемуся. Чего стоит этот его в проброс при попытке к бегству? Я и сам мог отдавать приказы из раздела преступления против человечности, но черт, у всего есть свои пределы. Впрочем, где они? Я достал еще одну сигарету, хотя только что забочковал выкуренную. Я отчетливо понял, мне все равно хочется, чтобы Длинный зашел и признался: нет, не годится ваш план. И тогда ответственность с меня будет как бы снята. Я сделал все возможное, но обстоятельства восстали против. Длинный открыл дверь и сказал: а пойдемте, а то досидимся, и светать начнет. Я поднялся и почувствовал, что ноги у меня не такие послушные, как хотелось бы. Ничего, сейчас разгуляюсь. В такие минуты всегда знаешь, надо начать, а там пойдет. Дед стоял вроде в той же самой форме, но впечатление создавал уже совсем другое. Он был весь утянутый, подобранный, Его можно было сейчас перевернуть вниз головой, трясти изо всех сил, и ничего бы у него не звякнуло и не выпало. — А и правда, тихо сегодня, — сказал Длинный. — Может, действительно отошли? Он скосился на деда, но дед не отреагировал. — Кто у вас разведчик? — спросил дед совсем неприветливо. Домовой быстро глянул на комбата и на меня, и, поняв, что можно открыться, сказал. — Я? — Группа идет до конюшен, — сказал дед, смерив домового взглядом и больше ни на кого не глядя. Потом вдруг снова оглянулся на домового. — Ты, что ли, цыганок? — Ну, я, дед. — Не узнал? — Темно ж. — А я думаю, кого мне навесили? Все сразу расслабились. Даже Длинный улыбнулся. — Группа идет до конюшен. — А домовой со мной, — уточнил дед. — Минуту, — сказал я. Мы перекинулись парой слов с Томичом. Он, естественно, остался тут. Комбату еще не хватало ходить по ночи туда-сюда. Одновременно я открыл свой круизер, бронник, шлем, приоделся, попрыгал. Араб тоже с вами пойду. Он всегда, я давно заметил, чувствовал ответственность за меня. И, кроме прочего, ни черта не боялся. Все время норовеет показать. Длинный нас не оставил, и оттого стало еще спокойней. С ним было еще трое бойцов, плюс дед, плюс домовой и нас, четверо, араб, граф, Тайсон. Чертыхаясь, мы куда-то шли в темноте. Вокруг не столько виделось, сколько ощущалась свалка. Битые кирпичи, поломанные плиты, всякий мусор. Обычный пейзаж подобных мест. До конюшни оказалось недалеко. Там нас встречали не по сезону тепло одетые бойцы. — Здравия желаю, отцы, — сказал кто-то сипло. — Эк, вас много. Не то сегодня, а что покажут интересное. Какая ракета нынче пролетала? У Полтавы нос ушел вовнутрь, назад высмаркивал целый час. В итоге глаз выпал, а нос так и остался внутри. Боец вглядывался у нас. Возраст его, как часто бывает у ополченцев, определить, тем более при свете луны, было невозможно. Щетина по самые глаза и больше ничего. — Вы запускали-то? — поинтересовался он у меня. Я ничего не ответил. — Спросить хочу. После нее стоять будет? — А то у тебя стоял, — ответил кто-то из угла. Наверное, тот самый Полтава. — Так я о том и спрашиваю. Может, она обратного действия? И он сипло засмеялся. То, что назвали конюшней, было, судя по всему, складскими помещениями, вполне себе крепкими, с оборудованными бойницами, и бойниц оказалось больше, чем бойцов. Кроме этих двоих я пока никого не видел, может, заныкались где. — Я себе только чай приготовил, — рассказывал сиплый своему длинному начальнику штаба. — Всю последнюю заварку извел и эдак поставил на край, вот тут, в бойнице. Так кружку сдуло, командир аж вон туда, где чай, где чё. Хорошо сахарок во рту держал, хотя его проглотил, не понял как. За разговорами я упустил, как исчезли дед с домовым. — Тихо, — сказал наконец Длинный, и все сразу смолкли. Я немного поглазел в бойницу, ничего, естественно, не увидел. Рядом стоял араб и все, в отличие от меня, понимал. «Вон там, — сказал шепотом укреп, — вон там поселок, вон в той стороне у них техника стоит». Получалось так, что я просто шел и пришел, а он шел и понимал, на какое место, если смотреть по карте, мы явились. «Ну, на то он и начальник штаба. Ему положено все знать», — успокоил я себя. Возле бойницы был ящик. Я хлопал его руками, нет ли острых, колющих, режущих предметов, и присел, и залип. Было непривычно тихо. Не прошло и 10 минут, как рация, которую держал один из сопровождавших длинного бойцов, ожила. «В нашу сторону движение!» — прозвучало там отчетливо. Поначалу подумал, что это дед докладывает. Но через секунду понял — нет. Это Длинный слушает украинскую волну. И, как выясняется, глаза на той стороне вовсе не полопались. А все видят. Все здесь отдавали отчет в происходящем. И еще минуту назад хихикавший сиплый и прятавшийся в углу Полтава и еще кто-то в соседнем помещении вдруг оказались у бойниц и защелкали предохранителями, и окружающее сразу приобрело другие собранные и суровые очертания. Образовалась жесткая, пахнущая железом готовность ко всему. — Кажется, двое, — сказал тот же бесстрастный голос по рации. — Они видят. И домового тоже видят. Еще через минуту, кажется, с некоторой даже линцой голос сообщил. — Продолжают движение. — Наблюдайте, — ответили ему тут же. Я не выдержал, поднялся и прошел к длинному. Надо было приказывать возвращаться нашему деду и домовому, чего он ждал. Длинный даже не повернулся в мою сторону, но неотрывно смотрел в темноту, словно видел там и деда, и тех, что по рации сообщались. — Дед, поди! — вдруг прозвучало по рации. И сразу же тот же голос. — Дед, я тебя бачу! Нет грибов, тут не ищи, дед! Вы нам, сука, насыпали! Минуту тебе даю, чтоб схватиться! Дали на самом деле 2 минуты. С той стороны начали шмалять, сначала из стрелкового, потом подключились штуки потяжелее. С этой стороны тоже пошла ответка. Сразу поднялся адский грохот, но, в сущности, родной уже, душу греющий. Я нашел себе бойницу, 15 секунд наблюдал, соображая, кто тут у нас где, и примериваясь, чтобы вниз не пошло, а то прошью собственную разведку. Но дал 2 очереди, а домовой уже за спиной образовался. Смеется, что-то руками показывает. Понятно, что еле выползли. Перестрелка длилась с 30 минут. На голову сыпалась, в зубах скрипела. Думал при этом, а в Пушкине бульон не доел. В образовавшееся затишье мы решили отправиться до дому. Извиняться за причиненные неудобства не стали. Ушли, не прощаясь. Все здесь вроде бы оставались целы. Перебегали, склоняя головы по складским помещениям. Я видел спину графа. Впереди графа шел домовой. Запомнил, домовой уже шагнул в очередной без дверей проем и вдруг отпрянул назад, развернулся к нам. Я рассмотрел даже его лицо. Домовой прижался спиной к стене слева от проема, успел маякнуть графу, или граф сам все понял уже, когда домовой выворачивал из проема назад. Граф сделал оборот на 180 градусов, успел сгрести меня с зоны пролета осколков, потому что я бежал ровно в проем, но сбитый им сменил траекторию и, тормозя коленом, проехал в угол помещения. А граф, оказавшийся уже позади меня, левой рукой прихватил меня за бочину, чтобы я не клюнул головой в стену. Тайсон и без нас догадался, что к чему, куда ловчей меня приняв в сторону и присев на колено. Но самое удивительное, что все это — движение, падение, рывки и перехваты — длилось в общей сложности не более секунды. В соседнее помещение попал заряд РПГ-9. Оттуда в нашу сторону вылетел сноп пыли, и домовой тут же в эту пыль нырнул, и мы следом. И все это было такое быстрое, обыденное, почти несуетливое, никого и ничем не удивившее.